Как передает южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибо», южнокорейские организации «Форум за демократию и мир 2017» и Национальное собрание избирателей за создание демократического и мирного правительства и коренную реформу устроили 22 июня в Сеуле пресс-конференцию, где потребовали отмены ООНовских санкций и военного нажима против Корейской Народно-Демократической Республики.